Мы сейчас говорим о ребенке, а не ошибке в суждениях и взглядах. О десятилетнем ребенке. И я намерена найти ее, но сделаю это по-своему. И провалиться мне на этом месте, если я сделаю это так, как хочет он. Алекс, ты только взгляни на его газету. Если не можешь разгадать, чего он от меня хочет. И прежде чем обвинять меня в вопиющем эгоизме, попытайся спросить себя, как скажется на Шарлотте газетная шумиха по поводу громкого сексуального скандала. Он, конечно, это понимал. Одним из самых больших кошмаров в жизни любого политика было внезапное появление из шкафа скелета, который, как он полагал, давно и надежно похоронен. И после этого, как этот скелет, отряхивая пыль и гремя костями, предстает перед публикой, он бросает тень подозрения на каждое действие, каждое замечание или намерение своего владельца. Его существование, даже если он всего лишь имеет косвенное отношение к владельцу, требует, чтобы отныне все мотивы его действий подвергались сомнению. Комментарии изучались под микроскопом, предпринятые шаги отслеживались, письма анализировались, речи препарировались, и все остальное как можно тщательнее разнюхивалось на предмет обнаружения запаха лицемерия. И эта слежка не прекращалась с кончиной владельца скелета. Она распространялась на каждого члена семьи того, чье имя и чья жизнь были запачканы грязью благодаря Богом данному читателям праву на информацию. На себе испытал это Парнелл, также и Профьюмо, Йоу и Эшби. Обоим довелось почувствовать, как скальпель чересчур пристального внимания кромсал плоть их, как они полагали, частной жизни. Поскольку ни один из предшественников Ив в парламенте и среди членов королевской семьи не избежал публичных разоблачений и осмеяния, она знала, что и ее ждет та же участь. И уж, конечно, такой человек, как Лаксфорд, движимый двумя страстями, жаждой увеличения тиража и личной ненавистью к консерваторам, не упустит свой шанс. Алекс чувствовал, будто на него давит огромная тяжесть. Его тело требовало действия, мозг жаждал понимания, а сердце нуждалось в свободе. Он оказался зажат между отвращением и состраданием и чувствовал, что его раздирает в клочья внутренняя борьба между этими противоречивыми чувствами. Он попытался хотя бы на мгновение подчиниться чувству сострадания. Дернув подбородком в сторону столовой, он спросил. — Так кто это были? — Эти мужчина и женщина. По выражению лица жены он понял, что она восприняла его слова как свою победу. Он когда-то работал в Скотланд-Ярде, а она... Не знаю, а что-то вроде его помощницы. Ты уверена, что им это можно поручить? Да, уверена. Почему? Потому что, когда он попросил у меня расписание уроков Шарлотты, он заставил написать его дважды. Один раз обычным почерком, а второй раз печатными буквами. Не понимаю. Алекс, у него обе записки от похитителя. Одну получила я, другую — Деннис. Он хочет взглянуть на мой почерк, хочет сравнить его с почерком записок. То есть он допускает, что я могу быть к этому причастна. Он не доверяет никому. А это, я думаю, означает, что мы можем доверять ему.